1507 году произошла новая эпидемия, на этот раз в Каталонии. 30 женщин было сожжено живыми между 1504 и 1523 годами. Начинается в Ломбардии большая римская эпидемия. Принятие репрессивных мер, против которой было поручено доминиканцам. Признаки этой болезни совпадают со сообщениями мною выше. Чечена жестокая, так как доминиканцы сжигали более тысячи ведьм и колдунов в год. В это время демономания страшно свирепствует. 1500 женщин было высечено в Эстеле, особенно сожжено в Сарагосе. Монахини в Бригитте и Гинторне издают вопли, прыгают и мяукают. Воспитанницы амстердамского сиротского дома в то же время беснуются. Одного дольского мономана приговаривают к костру за то, что он ел живых детей. 80 ведьм сжигают.